83. Осознанная необходимость. Сижу, подсолнух лузгаю. В окно уставил взгляд, томясь мечтою русскую найти за печкой клад. А. Проверяя, не забыл ли что-нибудь важное, я нащупал в ящике бастурму, развернул и с изумлением понял. Нашлась бесследно пропавшая страничка невероятного разговора. Чудеса и только. Расправив листок, я вложил его в бэк и, собравшись уходить, посмотрел на часы. Интересно, Нина вернулась после Жозефа домой или еще нет? Ладно, если в окне пройдут подряд 3 пары женских ног, позвоню жене. Но шли почему-то одни косолапые мужики в разбитых ботинках. Не судьба. Я застегнул портфель, понюхал бастурму и оставил ее около свежей дырки в полу. В темном коридоре меня чуть не сшибла с ног запыхавшаяся Вера Павловна. Из ее сумки, как боеголовки, предательски торчали 3 батона колбасы. «В высотке варено-копченую давали», — смутилась она. «Один батон в руки. 3 раза очередь пришлось занимать. Вам не нужно?» «Нет, спасибо. Я, знаете ли, в отпуск ухожу». «О, везет же. Счастливо отдохнуть. Куда поедете?» «Не знаю. Может, махну в Абхазию, в Гулерипше. Там еще лето». «А я, представляете, Георгий Михайлович, ни разу в жизни на море не было. Только на Можайском, и то лет 10 назад. Там дача у сестры». «Съездите как-нибудь?» «Да какие шиши? Значит, в отпуск». «Ага». «А когда назад?» «Еще не знаю». «Понятно». Протянула догадливая машинистка и глянула на меня с сочувствием. Веру Павловну я встретил много лет спустя в Домодедово. Молодящаяся дама, покрытая дорогим загаром и одетая в белый брючный костюм от Армани, показалась мне удивительно похожей на мою давнюю машинистку. Я на всякий случай окликнул, она нехотя оглянулась. Сначала нахмурилась, недоумевая, но потом, узнав, улыбнулась ровными, как почетный караул, зубами. Вера Павловна улетала на Крит. Я приехал в аэропорт заранее, не спешил, и помог ей подкатить к стойке регистрации большой коричневый чемодан от Луи Виттона. Разговорились. В самом конце 80-х умерла ее тетка, вдова генерала, завещав Вере, как самой неудачливой в роду, 4-комнатную квартиру на улице Горького, набитую антиквариатом. Дядя был комендантом поверженного Лейпцига и добра вывез из Германии столько, что попал под следствие вместе со знаменитой певицей Руслановой, однако как-то сумел оправдаться перед Сталиным. Досталась Вере Павловне и гектарная генеральская дача в Кратово. Потом внезапно скончалась, предварительно овдовев, и бездетная сестра, с которой наша машинистка была много лет в такой жуткой ссоре, на какую способны лишь родные люди. Завещание усопшая, собираясь жить долго, не оставила, и Вера Павловна, как единственная наследница, получила хоромы на Садовом кольце и дом на Можайском море. Удачно распродав антиквариат, она выгодно сдала квартиры и дачи в наем, выпихнула замуж бестолковую дочь, подняла внуков, а теперь вот отдыхает, путешествуя по миру. В Москве бывает наездами, в основном для сбора дани и выяснения отношений с неаккуратными съемщиками. «Надоело по отелям мотаться. Хочу купить дом в Испании, в Теревьехе. Там сейчас рынок недвижимости просел». «Хорошее место. Вы там были?» «Да, прошлым летом гостил у Бори Токарева». «Это тот, который в «Двух капитанах» играет?» «Угу». «Ах, как он мне нравится. Женат?» «С детства. Жаль». «Ну а вы-то как, Егор?» «Работаю в литературной газете». «Ах, ну да, мне кто-то говорил». «Вот вы, наверное, знаете, стоит ли брать акции Норильского никеля?» «Я в этом не разбираюсь». «Ну ничего, в самолете кого-нибудь спрошу. Иногда, знаете, очень умные люди попадаются». Тут подошла ее очередь, я взгромоздил чемодан на ленту, и электронная циферь показала 31 килограмм. «У вас перевес», — вскричала девушка за стойкой. «Не волнуйтесь, я доплачу». Равнодушно ответила бывшая машинистка. «Я вышел из редакции». На улице было зябко, солнце село, но еще пробивалось лучами сквозь проходные дворы. Несмотря на тяжелый портфель, я решил дойти до Киевского вокзала пешком. Люблю гулять по Москве. Если бы можно было выбирать вид загробной жизни, мне бы хотелось, если, конечно, заслужу, бродить по яркой осенней столице и любоваться видами родного города. Возможно, ко мне приставят особого ангела, разбирающегося в зодчестве. Он, как ручной сокол, сидел бы на моем правом плече и нежным шепотом, щекочущим ухо, рассказывал, чем знаменит тот или иной дом, кто обитал в том или ином подъезде и в каком именно сквере Аполлон Григорьев нашел свою падшую возлюбленную. Стоя у наземного перехода в ожидании зеленого света, я заметил в толпе Семеркина и помахал рукой. Но он старательно смотрел в другую сторону. Пришлось окликнуть. Миша нехотя обрадовался встрече. «Ну как, ушли документы?» — спросил я. «Ушли». «Слушай, а можно мне еще селедочку с собой прихватить? Банок 10. Говорят, там котируется». «Ты разве ничего не знаешь?» «Нет. А что случилось?» «Тебя же вычеркнули из делегации». «Когда?» «Вчера вечером». «Ясно. Может, я теперь вообще не выездной?» «Не исключено». Вздохнул Семеркин и побежал на зеленый свет. А я остался стоять на тротуаре, тупо наблюдая, как на круглом экране светофора смешной зеленый человечек торопливо перебирает ножками, не сходя с места. Я ринулся, когда на экране уже появился красный истуканчик, и мне каким-то чудом удалось перебежать на другую сторону, не попав под колеса рванувших с места автомобилей. Видимо, мой лимит неприятностей и провалов на сегодня был исчерпан до дна. 4+, обхохочешься. Возле американского посольства я остановился в задумчивости. Внешний периметр охранял наш обычный советский милиционер, ленивый и совсем не бдительно топтавшийся возле типовой дежурной будки. Зато в глубине мощного портала у высоких закрытых дверей застыли, вытянувшись в струнку, два рослых морпеха в роскошной черной форме с золотыми позументами. Белый и негр. Это нарочно, чтобы мы не думали, будто у них там темнокожих линчуют. Я вдруг вообразил, как... оттолкнув нашего тетеху-милиционера, брошусь к морпехам с криком о помощи, и они сноровисто распахнут передо мной высокие двери. Через мгновение я уже в свободном мире, и меня ведут к послу, внимательному, гладко причесанному на пробор джентльмену в дымчатых очках. Он сажает меня в кресло, наливает, чтобы успокоить, виски со льдом, а потом с внимательной улыбкой слушает мой сбивчивый детский английский. Однако понять-то меня легко, я прошу политического убежища. Мотивы очевидны. Мои повести не печатают, а теперь еще за принципиальность, проявленную на заседании парткома, гонят из газеты. Вычеркнули из очереди на улучшение жилья, выбросили из делегации, отлетающей в Италию. Мало, хорошо же. Вот вам, моя жена со мной разводится, а дочь будет расти без отца. Еще аргументы в пользу побега, пожалуйста. Лето Гаврилова обещала мне взаимность, но влюбилась без памяти в актеришку с замашками неряшливого клоуна. А девушка, которую она мне подсовывает вместо себя, страдает циститом и писает прямо посреди улицы. Снова мало? Тогда вернемся к моей жене. Она, сделав прическу, Жозефа печет, вы не поверите, пирог с грибами неизвестно для кого. Теперь-то достаточно? Enough, enough, кричит посол, у которого от ужаса исказился пробор и запотели очки. То-то же. Поэтому я, как Галич, Тарковский и Битов, выбираю свободу. Нина никогда меня больше не увидит, разве только услышит по голосам и будет в отчаянии рвать на себя прическу от Жозефа. Ведь из-за железного занавеса, как из того света, никто еще не возвращался. «Здесь не надо стоять», — послышался тихий и злой голос. «Пройдите». Неизвестно откуда взявшийся здоровяк в сером плаще незаметно пнул меня кулаком в бок. «А когда построено это здание?» — голосом любознательного прохожего поинтересовался я. «Тогда же, когда и Лубянка. Ясно? Пройдите». «Не волнуйтесь, прохожу». На Смоленке я зашел в угловой пивной бар, что напротив входа в метро. К трем автоматам, напоминающим Майдадыров из книжки Чуковского, выстроились тесные перепутавшиеся очереди, но главная беда заключалась в другом. Катастрофически не хватало кружек, так как их постоянно били или уносили с собой. У опытных пиводобытчиков имелись наготове обрезанные молочные пакеты или полулитровые стеклянные банки. Большая редкость в те годы. Свой пакет подарил мне, уходя, мужичок, щедрый после пива с водкой. Я достиг автомата, бросил в светящуюся щель 20-копеечную монету и агрегат, содрогнувшись, выплюнул в мою емкость 385 граммов ячменного колоса. Еще я купил 10 соленых сушек по копейке за штуку, пристроился у высокого стола и начал мириться с жизнью. Пиво, как известно, самый древний транквилизатор, придуманный немецким гением. Правда, недавно я прочел у Юрия Петухова, что германцы сперли идею соседей славян, получивших рецепт от своих предков-арийцев, которые называли пиво сомой. Доканчивая третий пакет, я решил, что начну новую жизнь со сцены в пивной, и никак иначе. Потом мы разговаривали с доцентом-химиком, пристроившимся рядом. Он от души плеснул мне в пиво Андроповки, вынул из кейса копченую селедку и стал горячо доказывать, что социализм – гибнущая от энтропии система, обреченная на крах. Зато в новом мироустройстве, разумеется, рыночном, которое грядет на смену социализму, самые большие зарплаты достанутся научным работникам. И писателям. Добавил я, пожалев, что не взял у Веры Павловны батон варено-копченой колбасы, а бастурму, хоть она и с душком, оставил крысе. «Согласен», — кивнул доцент и снова долил в пиво Андроповке.